Глава 6, в которой Полундра путешествует вверх по реке и обратно, а проректор в узелок ждет гостя. Разумеется, Полундра не собиралась бежать. Наоборот, встреча с доктором-волшебником Либером укрепила девушку в решимости узнать, что же на самом деле происходит во втором городе и куда подевалась ее лучшая подруга. Хотя Рыча догадывалась, что никогда больше не увидит Бузу. И оттого ей становилось грустно. А пока она сидела на козлах большой телеги, запряженной парой гнедых лошадей, и вела неспешный разговор с возницей. Возницу звали Ален. Он был фермером из южного предела области второго города. Привез на продажу овощи и льняную ткань. И теперь возвращался домой с хорошим прибытком. Они ехали на юг вдоль Каиллы. Иногда дорога уходила в сторону, петляла. И тогда река скрывалась из виду, но вода всегда оставалась рядом, и ее присутствие невозможно было не чувствовать. Особенно сейчас, когда приближался вечер, солнце лениво повисло над лесом, словно выбирая место, куда свалиться на ночь, а тьма готовилась поглотить мир. Сейчас идущая от воды свежесть превращалась в промозглую прохладу. Человеком Ален оказался любопытным и общительным. Завел разговор, едва телега двинулась с места, и не умолкал всю дорогу. Болтливостью Ален напоминал дикого страуса, но в долгой поездке такой попутчик был намного лучше угрюмого молчуна, из которого слова лишнего не вытянешь. К тому же Полундра хотела больше узнать о происходящем, а возница охотно отвечал на ее вопросы. «Почему ты не боишься чумы?» — почти сразу спросила рыжая. «Сначала боялся», признался Ален. «Да и кто бы не испугался, узнав, что пришла чума. Сначала все испугались и не ездили в город. Но проректор в узелок объявил, что жителям нужна еда, и попросил продолжить торговлю. Проректор лично гарантировал, что никто не заболеет». «Проректор в узелок пообещал, что никто из фермеров не заболеет?» Удивилась Рыча. «Да». «И никто не заболел?» «Нет». «Как любопытно», — подумала про себя девушка. «Мы разгружаем телеги за городской стеной и не снимаем маски во время торговли», — продолжил Ален. «Поэтому никто не заболел и не умер». «Я слышала, что чума ушла», — осторожно проговорила Полундра. «Люди продолжают умирать», — развел руками возница. «Феи ушли, мафтаны ушли, но люди еще умирают. Говорят, в этом виноват Гаврила Многоликий». «Горожане так не думают». «Откуда ты знаешь?» — поднял брови фермер. «Если бы горожане винили Гаврилу в эпидемии, они помогли бы стражникам его поймать», — объяснила девушка. «Да», — помолчав, согласился Ален. «Ты права». «Спасибо». Некоторое время они ехали молча. Возница усердно размышлял над услышанным, затем поинтересовался. «А ты слишком умна для своих лет, Полундра. Ты фея?» «Нет». «Никто, кроме феи, не путешествует в одиночестве». «Я путешествую». «Ты фея?» «Мафтан», — ответила Рыча, не дожидаясь третьего вопроса. «Перевертыш?» — догадался фермер. — Да. — Никогда не видел перевертышей. — Может, и видел. Только они тебе об этом не говорили, — хихикнула рыжая. — Нет, не видел. К нам в провинцию чужаки редко заглядывают, — печально поведал Ален. — Слышала про урочище убитых енотов? — Нет. — Выходит, и ты не слышала. Совсем загрустил фермер, но уже через секунду перескочил на другую тему. «Ты правильно сделала, что уехала из города, Полундра. Чума сильно побила мафтанов». «И еще в нем стало холодно», — добавила девушка. «Ты тоже заметила?» — оживился Ален. «А то я говорю, но мне никто не верит. Мужики смеются, а стражники просто сказали, что я дурак и должен помалкивать. А почему я должен помалкивать, если в городе действительно стало холодно? И вокруг холодно. Вот мы уехали, и стало теплее». Ален показал на расстегнутый ворот рубахи. «И ты куртку сняла?» Рыча кивнула. Она тоже заметила, что даже здесь, у реки, с которой тянуло промозглой вечерней сыростью, было теплее, чем в городе. «Вот и получается, что холодно. А они говорят, что я дурак». «Из-за чумы стражники стали злыми?» «Не все». Возница огляделся, убедился, что на дороге никого, кроме них, нет, и зашептал. «Раньше я многих стражников знал, когда чума пришла. Я их все равно под масками узнавал по голосу. А контролеры все незнакомые, да еще молчат». Ален выдержал паузу и добавил. «И злые они, тут ты права». «Город стал мрачным», — проронила рыжая. «Люди боятся». Однако возница понял, что сболтнул лишнего и прикусил язык. Не стал заканчивать фразу. «Кого бояться?» — уточнила Полундра. В ответ Ален промолчал, и девушка поняла, что продолжения не будет. За разговором они не заметили, что отъехали от второго города километров на 10, не меньше, и как раз приблизились к следующему поселению. «Что это за город?» — поинтересовалась Полундра, указывая на выглядывающие из-за холма крыши. В действительности рыжая знала его название, но на всякий случай решила скрыть осведомленность от спутника, сделав вид, что попала сюда впервые. «Не город, а городок», — зевнул Ален. «Две улицы, три перекрестка». «У него название есть?» «Как бридж». «Как бридж? Как забавно». Девушка неожиданно спрыгнула с козел и закинула рюкзак за спину. «Пойду посмотрю, как в Какбридже люди живут». «Ты серьезно?» — удивился возница. «Хочется поспать на нормальной кровати». Полундра подмигнула фермеру. «Спасибо, что подвез». «Не надо туда возвращаться», — неожиданно произнес Ален. «Что?» — опешила девушка, продолжая идти рядом с медленно едущей телегой. «Я человек простой, но не глупый. И не глухой», — вздохнул возница. «Все знают, что какая-то рыча пыталась ограбить цитадель и пропала. А теперь появляешься ты и делаешь вид, что уезжаешь из города. Ты именно делаешь вид, я заметил, что за твоим отъездом следили контролеры». «То есть ты еще и не слепой?» — улыбнулась Полундра. «Не надо туда возвращаться», — повторил фермер. «Они тебя убьют». «Я должна выяснить, что случилось с подругой», — твердо ответила девушка. Она поняла, что спутнику можно доверять, и выложила ему правду. «И еще я хочу помочь людям позабыть о страхе. Хочу помочь городу». «Люди и есть город». «Все верно». Рыжая дружески махнула Ален рукой, повернула на перекрестке налево и зашагала в Какбридж. Вечер окончательно завладел миром и спрятал солнце в темный рукав, подобно тому, как опытный шулер укрывает от игроков козырного туза. Сумерки становились все гуще, грозя вот-вот перейти в полноценную ночную тьму. До городских ворот оставалось не более 200 шагов. Полундра ускорилась, торопясь оказаться в Какбридже до наступления темноты, и в этот момент на нее напали. Резко, неожиданно, полночные гады набросились на девушку со спины, и, окажись рыча менее расторопной, быть беде. Но ей повезло. Крылоцапы не умели атаковать тихо и радостно заверещали перед тем, как накинуться на добычу, предупредив рыжую о своем появлении. Полундра сразу же упала на землю, покатилась, испачкав одежду в пыли, зато увернулась от гадов. Над головой просвистели крылья, заклацали острые клювы, крылоцапы вновь заверещали, на сей раз от обиды и разочарования, и заложили вираж, разворачиваясь, дабы атаковать снова. Но ситуация поменялась. Полундра вскочила на ноги и была готова встретить врагов лицом к лицу. Она видела, что гадов трое, и не сомневалась, что справится. Крылоцапы ринулись в атаку. «Пять», — прошептала рыжая, не двигаясь с места и отсчитывая секунды до того момента, как твари окажутся рядом. «Четыре, три, два». Полночные гады решили, что девушка окаменела от страха, радостно завизжали и растопырили когти, намереваясь порвать рычу в клочья. Но в тот самый миг, когда злобные твари оказались на расстоянии удара, раздался громкий возглас. «Один!» Полундра выхватила два кривых ножа и взмахнула ими, одновременно уклонившись от когтей. Острые клинки безжалостно резанули по крылоцапам, заставив их испуганно запищать и броситься в спасительную тьму. А девушка со всех ног помчалась к воротам, бормоча на ходу. «Надеюсь, у вас хватит ума больше ко мне не приставать?» К сожалению, не хватило. Крылоцапы были ранены и напуганы. Они очень хотели улететь, но не смели нарушить приказ ушастой Бетти. Поэтому развернулись и снова бросились на рычу, только не кучей, а с разных сторон. Один атаковал справа, один слева, а третий пикировал сверху. Такая тактика должна была принести им успех, но пока полночные гады разворачивались, пока придумывали, как напасть, пока догоняли, Полундра добежала до ворот, выхватила у задремавшего стражника алебарду, развернулась и первым же выпадом сбила ближайшую тварь. Раздался испуганный визг. «Что?» — завопил опомнившийся стражник. «Кого?» «Полночные гады! Где?» «Повсюду!» Рыча ловко, словно танцуя, ушла в сторону и снова взмахнула алебардой, поразив следующего крылоцапа. Третий попытался затормозить в воздухе, на мгновение замер, бешено взмахивая крыльями, завис и стал добычей выхватившего саблю стражника. Бой закончился. Несколько секунд победители не шевелились, напряженно вслушиваясь в темноту и гадая, не появятся ли из нее другие твари. А затем Полундра отдала алебарду стражнику и нервно улыбнулась. Не думала, что они нападают на путников. «В последнее время полночных гадов стало особенно много», — вздохнул тот. «А во втором городе, говорят, еще больше». «Часто шалят?» «Случается, но все больше за воротами. В самом Кагбридже пока тихо». «Надеюсь, так и останется». «Мы все надеемся». Стражник пропустил девушку, после чего запер ворота и осведомился. «Путешествуешь?» «Иду в Альбинскую область». «Из второго города?» «Его я обошла». Не моргнув глазом, соврала рыча. «Там же чума». «И правильно сделала, что обошла», — одобрил стражник. «На Ратушной площади есть хороший постоялый двор, называется Кагбриджский Каг. Скажешь его хозяину, старому Хилти, что тебя прислал сержант Бадура, и он сделает тебе отличную скидку». «Спасибо», — кивнула девушка. «Не за что». Однако на Ратушную площадь Полундра не пошла. Обогнула ее по кривой улице и вышла на рыбацкую набережную, на которой не было ни ресторанчиков, ни кафе, ни каменных тротуаров. Зато лежали длинные ряды просмоленных лодок и сушились сети. Каила была богата рыбой, однако жители Кагбриджа занимались не только рыболовством, но и контрабандой. Поэтому для предстоящего рейда Рича решила обратиться именно к ним. Полундра прошла мимо лодок и сетей к самому дальнему концу набережной и остановилась у хлипкого навеса, рядом с которым горел маленький костерок. Могло показаться, что сидящий под навесом старик спит, но девушка знала, что главарь контрабандистов любит прикидываться немощным, и поздоровалась со всем возможным почтением. Добрый вечер, дядя Сонни. Вернулась все-таки. Усмехнулся тот, не открывая глаз. Как пообещала. Я помню. Старик кивнул на закипевший чайник. Полундра поняла, что должна сделать, и быстро заварила чай. Молодец, одобрил дядя Сонни, принимая от девушки глиняную кружку. Когда в путь? Сегодня, если вы не против. Я никогда не против. Но я узнала, что место охраняют полночные гады. Гады, эхом повторил старик, после чего отхлебнул горячего чаю, помолчал, обдумывая слова рыжий, и протянул. «С гадами что-нибудь придумаю». «Отвлечете их?» — обрадовалась Полундра. «Да». Дядя Сонни сделал еще один маленький глоток. «Сейчас чаю попью, внучат кликну и пойдем. Хочешь сухарик?» «Хочу». Неожиданно для себя самой кивнула Рыча. «Вот и умница!» В отличие от рыбаков, контрабандисты не боялись ходить по Каиле ночью. И это была вторая причина, по которой девушка обратилась к лихим жителям Кагбриджа. Полундра приняла угощение и в ответ протянула старику золотые монеты. «Здесь две лилии, как договаривались, и еще две, если доберемся до места». «Доберемся, конечно. Мы всегда добираемся», — усмехнулся дядя Сонни. «Хочешь печеньку, рыжая? Моя старуха печет очень вкусные». «Печеньку тоже хочу», — не стала отказываться девушка. «Правильно», — одобрил старик. «Погрызи печеньку и подожди, когда придут мои внуки». Как это часто бывает с крепостями, главные тайны цитадели разума прятались не в четырех башнях, что высились за неприступными стенами, не в каменных домах, что лепились вокруг, а под землей, в подвалах, которые уходили далеко-далеко вниз. Подвалы в цитадели разума строили с самого ее основания и в больших количествах. Были тут и гигантские хранилища для еды и воды, и арсенал, и тайная библиотека, и подземные ходы, ведущие в город и за его пределы, и хорошо защищенные лаборатории, потому что некоторые эксперименты с магией были весьма опасны и могли причинить немало бед. И именно в одном из самых защищенных подземных помещений, которое называлось «Безрассудной лабораторией», состоялась встреча проректора Вузелока с его помощниками. Это был высокий сводчатый зал, предназначенный для проведения сложнейших магических опытов. Его каменные стены покрывали уравнение магической защиты наивысшего порядка, для надежности скрепленные меж собой амулетами твердости и предохранения. Единственный вход в лабораторию преграждал нечувствительный к магии мраморный ключник, который, собственно, и был дверью. Он отъезжал в сторону, чтобы пропустить посетителей, а затем возвращался назад, надежно запирая проход. Ключник представлял собой толстую каменную глыбу, обладал разумом и был порождением волшебства высочайшего уровня. С обеих сторон глыбы было вырезано лицо ключника, к которому и обращались те, кто желал пройти внутрь или наружу. Все эти предосторожности делали безрассудную лабораторию самым безопасным и защищенным местом цитадели, а значит, самым подходящим местом для страшного секрета Вузелока, для его сокровища, для его тайны. «Входите, не стесняйтесь, только ничего не трогайте», — произнес он, увидев помощников, и вытер руки платком. «Мы знаем, проректор», — почтительно ответил Кесси. «Мы будем осторожны», — добавил Либер. В узелок редко пускал их в лабораторию, только когда был занят и не хотел тратить время, поднимаясь наверх. А чтобы помощники вели себя осторожно и ничего не испортили, в узелок запугал их, рассказав, что помимо мраморного ключника помещения хранят смертоносные невидимки, готовые вонзить в нарушителей отравленные стрелы. Помощники поверили и держались в безрассудной лаборатории робко, если не сказать боязливо. Впрочем, удивительная и невероятная конструкция, которую построил здесь в узелок, сама по себе производила на посетителей сильное впечатление и заставляла вести себя осторожно. Большой зал безрассудной лаборатории был разделен стеной на два помещения. В центре первого из них на каменном постаменте стояла гигантская хрустальная сфера, непроницаемо черная в нижней трети и нестерпимо яркая, светлая, до рези в глазах сверху. Такое разделение не было случайным. Справа от сферы располагался невысокий колодец, из которого непрерывно вылетал густой черный дым, а из отверстия в потолке в сферу струился свет. В средней же части хрустального шара свет и тьма сходились. Там сражались их неистовые потоки. Черное непрерывно перетекало в ослепительно-белое и наоборот. И в том сражении возникал плотный серый туман, вырывающийся из отверстий в центре сферы и стремительно исчезающий в вентиляционных шахтах. Также в первом зале лаборатории находились рабочие столы с выставленными на них колдовскими приборами. В нескольких чанах бурлила какая-то подозрительная, темно-коричневая жижа. Что-то угрюмо посвистывало из пыльного сундука, перемотанного толстой цепью. Но было ясно, что хрустальная сфера — основное устройство, с которым работает в узелок. «Рыча уехала», — произнес Либер, едва переступив порог. «После разговора со мной она покинула город и вместе с каким-то фермером отправилась на юг». Толстяк чувствовал себя именинником. Он не просто выполнил приказ проректора, но ухитрился сделать это в кратчайшие сроки и теперь ожидал заслуженной похвалы. «Я же говорил, что она уедет», — добавил Кесси, которому очень хотелось показать свою причастность к успешному делу. «Молодцы», — одобрил в узелок. А в следующий миг равнодушная маска, скрывающая его лицо, повернулась к подавшей голос Бетти. «Еще ничего не известно», — пробубнила вошедшая последней ушастая, опасливо покосившись на лицо мраморного ключника. Ключник ответил неприветливым взглядом. Судя по всему, ему не нравилась обрюзгшая тетка. «Что ты имеешь в виду?» — не понял проректор. «Что неизвестно?» «Неизвестно, уехала Рыча или нет», — уточнила Бетти. «Я отправила трех крылоцапов следить за девчонкой, и они до сих пор не вернулись». «Что ты им приказала?» — поинтересовался в узелок. «Просто проследить за Рычей». «И все?» Ответить обрюзгшая тетка не успела. «Она ненавидит рыжую!» — воскликнул Либер, тыча пальцем в ушастую. «Оказывается, Полундра — подруга непревзойденной. Они вместе погубили Захариуса». «И ты говоришь об этом только сейчас?» — возмутился проректор. «Бетти скрывала от нас эти сведения». «Я рассказала сразу, как только узнала имя перевертыша», — попыталась защититься тетка. «Сразу рассказала!» Она поняла, в чем ее обвиняет начальник академического контроля, и испугалась. Однако в узелок интересовало совсем другое. «Ты отпустил Рычу?» — спросил он толстяка. «Да!» — кивнул Либер. «Она уехала из города?» «Да!» «Ты все сделал правильно», — Спасибо, проректор. Неважно, кто послал перевертыша, непревзойденный или другой двор фей, или она приехала по собственной инициативе. Важно, что рыжая уехала живой и здоровой. Пока она доберется до тех, кто ее послал, пока расскажет о своих подозрениях, пока они решат, что делать, пройдет время. Много времени. А именно оно было сейчас так необходимо в узелоку. Немыслимое колдовство, которое он затеял в безрассудной лаборатории, требовало времени. Поэтому проректор и распорядился отпустить шпионку. И поэтому он был недоволен самоуправством ушастой. «Кого ты отправила за рычей?» — спросил в узелок у Бетти. «Трех крылоцапов», — тихо ответила она. «Самых сильных и злых!» «Таких не посылают для того, чтобы следить», — мягко протянул проректор и свел перед собой пальцы. Тонкая ткань перчаток натянулась, и через нее отчетливо проступили длинные ногти, больше похожие на когти. «Я приказала им следить!» — хладнокровно соврала ушастая. Она поняла, что должна стоять на своем и ни в коем случае не признаваться в том, что полночные гады должны убить Полундру. «Ты приказывала им напасть на рыжую?» «Нет!» «Точно?» «Да!» Маска скрывала глаза проректора. Вместо них ушастая видела только темные равнодушные стекла. Пугалась их пустоты, но упрямо гнула свою линию. «Нападать на рычу я не приказывала!» «В таком случае твои деточки скоро вернутся», — усмехнулся в узелок. «Доложишь, когда это произойдет». Бетти потопталась и промямлила. «А если рыча заметила моих деток и напала первой?» «Зачем?» — тут же поинтересовался проректор. «Ну, просто так». «Рыча слишком умна, чтобы убивать просто так». Либер и Кисси одновременно хихикнули и тут же замолчали, увидев, что в узелок чуть приподнял руку, призывая их к тишине. «Хватит о перевертыше. Я вызвал вас для того, чтобы сообщить о прибытии важного гостя, сумрачного бубнителя». «Это что за тварь?» — не сдержался Кесси. «Бубнители — мафтаны с полуострова Таму», — ответил образованный Либер. «Гипнотизеры». «Фокусники». «Гипнотизеры», — вернул себе слово в узелок. «Бубнитель способен так заморочить тебе голову, что ты безропотно исполнишь любой его приказ». «Очень опасное умение», — прокомментировала Бетти. «Верно», — согласился в узелок. «А можно не пускать его к нам?» — поинтересовался Либер. «К сожалению, нельзя», — вздохнул проректор. «Бубнитель едет по личному распоряжению королевы Гнил, с которой в узелок заключил сделку, и теперь каждая просьба старухи была для него равносильна приказу. Такая уж у королевы Гнил хватка». «Что ему нужно?» «Какая-то книга из нашей библиотеки». В узелок помолчал и распорядился. «Кесси, ты будешь всюду сопровождать Мафтана и следить, чтобы он не увидел лишнего». «Да, проректор». «Бетти и Либер, вы занимаетесь обычными делами, но помните, что в цитадели появится очень опасный гость». «Я поняла, проректор», — кивнула ушастая. А вот доктор Либер кашлянул и сделал маленький шаг вперед. «Извините, проректор, но что мы будем делать, если вслед за Полундрой явится сама непревзойденная? Вдруг они договорились встретиться здесь?» Перспектива принять в гости одновременно и фею, и посланника королевы Гнил Вузелока не радовала, поскольку пока он не хотел ни с кем ссориться и никому помогать. Пару мгновений проректор обдумывал вопрос, а затем усмехнулся. «Если непревзойденная явится, тогда и решим, что делать. Но встречать ее будешь ты, Либер. Больше некому». По ночам второй город превращался в темный памятник самому себе. В связи с эпидемией на улицах перестали зажигать привычные красивые фонари, зато на всех перекрестках зловеще вспыхивали костры в железных бочках, возле них грелись контролеры, и они кое-как освещали окрестности. А на парадной набережной бочки горели только у старого и нового мостов, а вся остальная улица терялась в непроглядной тьме, сливаясь с черным пространством реки. По ночам второй город совершенно пропадал, и потому контрабандисты незамеченными доплыли до цитадели. Лодка у них была черной, одежда темной, парус не ставили, гребли умело, то есть необычайно тихо, и потому рейд не мог закончиться неудачей. «Не передумала?» Едва слышно поинтересовался сидящий за рулем дядя Сонни, внимательно разглядывая приближающуюся громаду цитадели. «Нет», — мотнула головой Рыча. «Сейчас там засели недобрые люди», — старый контрабандист вздохнул. «И они не пощадят тебя, если поймают». «Значит, они меня не поймают». «Хороший ответ», — одобрил дядя Сонни. «Ты смелая. Если будешь искать работу, приходи ко мне». «Я запомню», — старик хмыкнул. Девушка поразмыслила над коротким разговором и поинтересовалась. «Вы поэтому мне помогаете, дядя Сонни? Потому что плохие люди из цитадели вас тоже не пожалеют?» «Контрабандистов никто не жалеет». «Вы поняли, о чем я спросила?» «Да, понял». Старик снова вздохнул, огляделся, и девушка вдруг осознала, что ответа ждет не только она, но и сидящие за веслами внуки. «Я помогаю тебе, потому что люди боятся тех, кто правит сейчас в цитадели. А раньше не боялись. И я хочу сделать так, как было раньше». «Люди боятся чумы». «Чума приходит и уходит. А хозяева цитадели до сих пор больны», — перебил Полундру дядя Сонни. «В смысле?» — не поняла Рыжая. «Они не такие, как раньше». «Мне об этом говорили». «И это действительно так». Старик выдержал паузу. «В городе стало холодно. В городе поселился страх. Чтобы идти в цитадель сейчас, нужно большое мужество. И оно в тебе есть, девочка. Поэтому мы не возьмем твое золото». И глава контрабандистов вернул изумленной Рыче золотые монеты. «В любой другой день возьмем, но не сегодня. Сегодня мы поможем тебе просто так». «Я иду за подругой», — честно сказала Полундра, глядя старику в глаза. «Буза хотела знать, что произошло в цитадели, и пропала. А я хочу найти Бузу». «Но ты все равно идешь в цитадель и все равно узнаешь, что там произошло». «Да, узнаю». «Поэтому мы тебе помогаем». «Спасибо». «Вспомнишь потом добрым словом», Тем временем лодка бесшумно пристала к стене цитадели, и старик осведомился. «Тебе удобно высадиться здесь?» «Вполне». Девушка встала у борта, поправила притянутый к спине рюкзак и с улыбкой посмотрела на уставившихся на нее контрабандистов. «Интересно?» «Мы никогда не видели, как рычи оборачиваются», — ответил один из внуков. «И не увидите», — тихонько рассмеялась Полундра. «Это происходит очень быстро». «Неужели... Ой!» Они успели только моргнуть и ойкнуть, потому что тихие слова рычи еще висели в воздухе, а перед ними уже стояла не дерзкая рыжая девушка, а крупная рыжая белка, которая весело оскалилась, махнула лапой, ловко спрыгнула с лодки и уверенно помчалась по отвесной стене, используя в качестве ступенек каждую щель, неровность и выступ. «Во дает!» — восхитились внуки. «Уплываем», — распорядился дядя Сонни и махнул рукой растворившемуся в темноте перевертышу. «Удачи, девочка!» Лодка отошла от стены так же бесшумно, как приблизилась к ней. Поплыла вниз по течению, и примерно на середине протоки один из гребцов, повинуясь едва слышному приказу старика, бросил за борт мешок с привязанным на длинной веревке грузом, но предварительно распорол грубую ткань мешка ножом. Груз лег на дно, распоротый мешок превратился в поплавок, мерно покачивающийся на речных волнах, а вырвавшийся из него запах привлек внимание ночных гадов. Вопилки, крылоцапы и летучие мыши с писком накинулись на подарок, и над мешком образовался огромный рой крылатых сторожей цитадели. «Только посмотри, как набросились!» — прошептал один из гребцов. «Как пчелы на мед! Дядя Сони, что это?» «Приманка», — ответил старик. «Мой дед научил ее делать, когда наши края в прошлый раз переживали нашествие этих тварей». «Они уже появлялись?» «Зло возвращается, внучата, и нужно быть готовым к тому, чтобы вновь его победить». «Чтобы все стало как раньше?» «Совершенно верно», — подтвердил главарь контрабандистов. «Чтобы все стало как раньше. Не хочу, чтобы все вокруг заплесневело». Несколько секунд гребцы обдумывали слова старика, после чего один из них тихо спросил. «Рыжая поможет?» Дядя Сонни обернулся на громаду цитадели и коротко кивнул. «Да». А рыжая лезла по стене. Неприступная для обычных людей, мафтанов и малых народцев крепость легко сдалась белке-оборотню, которая ловко оставляла позади камень за камнем и поднималась все выше и выше. Меньше 3 минут понадобилось Полундре, чтобы добраться до зубцов, оглядеться, убедиться, что контролеры сидят в башнях, спрыгнуть на боевой ход и добежать по нему до нужного здания. Собираясь в рейд, Полундра тщательно изучила план цитадели и хорошо продумала вылазку. Контрабандисты высадили ее у факультета точных наук, одно из зданий которого близко подходило к стене, и, спрыгнув на его крышу, рыча оказалась на прямой дороге к ректорской башне. А учитывая, что полночные гады как раз набросились на приманку, дорога была еще и относительно безопасной. Полундра скользила по черепичным крышам темной, едва различимой тенью, незаметная и бесшумная. Но в тот самый миг, когда она собиралась перепрыгнуть на стену главного квартала цитадели, за ее спиной послышались громкие крики. «Как?» Девушка была уверена, что ее никто не заметил, и немного растерялась. Но крики прозвучали, факелы зажглись, а по боевому ходу забегали всполошенные контролеры. «Что происходит?» Прекрасный план, который до сих пор исполнялся без сучка и задоринки, трещал по швам. Рыча укрылась за ближайшей трубой, полностью растворившись в темноте, а когда голоса стали приближаться, осторожно высунулась, увидела бегущую по внешней стене фигуру и все поняла. Кто-то еще решил пробраться в цитадель этой ночью, но оказался не столь ловок, как белка-перевертыш. «Вот ведь дурак!» — мысленно простонала рыжая. Она не знала, что делать. Самым правильным было затаиться и позволить контролерам поймать недотепу, который, несмотря на то, что его обнаружили, не прыгнул в реку в надежде спастись от погони, а побежал по стене до той же крыши, на которой пару минут назад оказалась Полундра, соскочил вниз и той же дорогой, что рыча, помчался к ректорской башне. Помчался шумно, громко топая и иногда скользя по черепице. А самое главное, беглец не видел двух контролеров, бежавших наперерез. Эх! Рыча поняла, что не может остаться в стороне, ведь без ее помощи глупец или погибнет, или окажется в лапах стражи. Она глубоко вздохнула, мысленно готовясь к рискованному выпаду. Затем выскользнула из-за спасительной трубы, стремительной тенью метнулась навстречу контролерам, и в тот самый миг, когда они готовились схватить недотепу, обратилась в человека и в прыжке ударила ближайшего солдата в бок. Не ожидавший нападения контролер моментально потерял равновесие, толкнул бегущего рядом товарища, сбил его с ног, и оба они покатились по скату, ругаясь и крича. «Ой!» Недотепа только сейчас увидел, какая опасность его подстерегала. «Ты что здесь делаешь?» — крикнула рыжая. «Не мешай!» «Кто еще кому мешает?» Недотепа, а он оказался парнем, одетым в абсолютно неудобную для тайного проникновения студенческую хламиду, даже не подумал поблагодарить за спасение. Ойкнул и продолжил бег. И Полундре ничего не оставалось, как броситься следом. «Куда ты?» «В ректорскую!» «Нас не пустят!» «Откуда ты знаешь?» «Ты устроил тревогу!» И едва она произнесла эти слова, как впереди, на внутренней стене факультета волшебства и тайных знаний, как раз там, куда они стремились попасть, выросли фигуры контролеров. «Уже!» — простонал студент. «А ты как думал?» Девушка ожидала, что недотёпа растеряется, раскиснет и обратится к ней за советом. Однако, увидев черных солдат, студент мгновенно сменил направление бега, в два шага добрался до края крыши и бесстрашно сиганул в темноту. «За мной!» «Зачем я это делаю?» Полундра прыгнула следом и оказалась на стоге сена. «Здесь конюшня!» — сообщил парень, который уже успел соскользнуть на землю. — Я все тут знаю. — Ловите их! На улице появились контролеры, и недотепа молниеносно юркнул в неприметную дверцу, успев пискнуть. — За мной! — Опять? Но ничего другого не оставалось, солдаты были совсем рядом, и Полундра послушно последовала за шустрым студентом. Нырнула в дверь, заперла ее изнутри на засов, спустилась по винтовой лестнице и оказалась в сводчатом помещении без окон. «Это подвал?» «Нет, чердак», — ехидно ответил недотепа. «Не останавливайся. Через пару минут они сломают дверь». И помчался по темному коридору. «Нужно как можно быстрее добраться до подвала ректорской башни. Я знаю тайный проход в него. А там спрячемся и переждем тревогу». «Откуда ты все знаешь?» — поинтересовалась рыжая, едва поспевая за студентом. «Ты вор?» «Вор — это ты, а я местный». «То есть как?» «Вот так. Я студент факультета волшебства и тайных знаний. Меня зовут Гаврила Многоликий». Он внезапно остановился, повернулся и посмотрел Рыче в глаза. «А вот ты кто такая? И что ты делаешь в цитадели разума?»